В 1666 году Сабатай со своими последователями отправился в Константинополь, чтобы свергнуть турецкого султана и стать царем Палестины. Там он был схвачен и посажен в тюрьму. Султан угрожал ему расстрелом, но Сабатай, потерявший все свое мужество, согласился перейти в магометанство и был помилован. После этого большинство сторонников от него отреклись. Однако в отдельных странах продолжала существовать секта сабатианцев, культивировавшая различные каббалистические теории и придававшая переходу Сабатая в ислам особый мистический смысл. По примеру своего учителя, многие сабатианцы переходили в магометанство. Зачем же он тогда публично проклинает последователей Сабатая и торжественно предает их отлучению? И тут же посылает сыновей своих в Польшу к франкистам, фанатичным последователям этого сомнительного мессии? Франкисты — последователи польского еврея Якова Франка, 1726-1791, ревностного последователя сабатианского движения. Франк стал во главе секты сабатианцев в Турции и начал утверждать, что душа Сабатая переселилась в него. С 1755 года он перенес центр сабатианского движения в Польшу, где его последователи стали называться франкистами. Столкнувшись с двойным преследованием со стороны властей и представителей еврейских общин, франкисты во главе с самим Франком перешли в католичество и зачастую помогали гонителям евреев. Правда ли, что этот ревностный правоверный учитель-талмудист шлет письма французским кардиналам, отцам и иезуитам в Рим, прося их сделать его цензором древнееврейских книг? Если не в насмешку, то для чего же поручает он защищать от всяческих нападок свою строго раввинскую ортодоксальность никому иному, как гельмштетскому профессору Карлу Антону, бывшему своему ученику, ныне ставшему христианином и ревнителем христианского вероучения? Низко склонились ученики раби Ионатана перед раби Габриэлем. «Мир тебе», — сказали они, и замкнутая дверь учителя распахнулась перед ним. Благостно сидел под светом лампы в своей рабочей комнате раби Ионатан Эйбишутц, мудрейший и хитроумнейший из людей. Ласково, кокетливо, слегка иронизируя над самим собой, улыбнулся он из-за огромной белой, как кипень, бороды, разросшейся скорее вширь, чем в длину, чуть заметно раздвоенной по обычаю каббалистов, и радостно приветствовал безбородого, окаменевшего в угрюмой тоске пришельца. Все в раби Ионатане, несмотря на подчеркнутую величавость, было округлым и располагающим. Длиннополый кафтан тяжелого драгоценного шелка мягко облегал его. Из широкого рукава высунулась для приветствия очень маленькая белая холеная рука. Из-за пышной белой волнистой бороды ласково улыбалось румяное, совсем не морщинистое лицо. Лишь над кругленьким носом и приветливыми проницательными лукавыми и все же глубокими карими глазами отвесно врезались в белый мясистый выпуклый лоб три борозды, образуя букву «Шин», зачинающую священное имя Божье «Шаддай». «Да не посетует и не прогневается на меня, брат мой и господин», — приветствовал он гостя на древнееврейском языке. Он улыбнулся, и в улыбке его была мудрость и безволие, и кокетство, и сознание вины, и даже капелька лукавства. Но все покрывало чарующая, умиротворяющая любезность. Однако на раби Габриэля его чары не действовали. Чересчур большие блекло-серые глаза над маленьким приплюснутым носом излучали беспредельную печаль, а от тяжелого, широкого и невысокого лба, нависшего над густыми бровями, исходила гнетущая скорбь. Но раби Ионатану Эйбишюцу хотелось оградить себя от этой скорби. «Читал ты, — спросил он беспечно, почти ласково, — читал ты, Габриэль, новый памфлет этого, как бишь его, ну, этого Краснобая?» Речь шла о главном труде Якоба Гершеля Эмдена, амстердамского раввина, его яростнейшего противника. «Вот уже 12-й пасквиль по одному на каждое колено Израилева, которым разразился против меня этот милейший человек», — продолжал он, и карие, мудрые, лукавые глаза его засветились веселой насмешкой. «Якоб Гершельс из Амстердама стал почитателем 12-конечной звезды». Маленькой холеной рукой перелистал он большие страницы памфлета. «Жалкий пошляк», — сказал он с сочувственной иронией.